Я восхищаюсь им. Как человеком и как отцом, это тоже очень важно. Я не жду, что ты встретишь меня с распростертыми объятиями, но надеюсь, что ты хотя бы не захлопнешь дверь у меня перед носом. Почему вас интересует мое мнение? По двум причинам. Ты мне нравишься. Извини, но это правда. Мне нравится твоя независимость, твой ум, твоя преданность семье. Думаю, если бы я не увлеклась твоим отцом, мы с тобой прекрасно ладили бы. Но я увлеклась им и отнимаю у тебя часть его времени и внимания. Я могла бы сказать, что жалею об этом, но мы обе знаем, что это было бы ложью. Мне тоже нужна часть его времени и внимания. Потому что другая причина, заставляющая меня учитывать твое мнение, это то, что я люблю его. Пилар поставила чашку, прижала руку к животу и встала. Я еще не говорила этого вслух. Наверное, сказывается привычка быть тихой. О, Господи, странное чувство! Мади заерзала на стуле и села прямо. У нее тоже свело живот. Моя мать тоже любила его. Достаточно для того, чтобы выйти за него замуж. Конечно, любила. Она... «Нет, сейчас вы начнете ее оправдывать, объяснять причины, но все это будет чушью, все. Когда мать убедилась, что это не то, чего она хотела, она нас бросила. Это правда. Мы не имели для нее значения». Как всегда, первым сработал инстинкт, желание успокоить, утешить. Она могла бы сказать многое, но эта маленькая девочка с мокрыми глазами и вызывающим взглядом не стала бы ее слушать. «Да и с какой стати?» — подумала Пилар. «Нет, ты права. Вы действительно не имели для нее значения». Пилар снова опустилась на стул. Ей хотелось протянуть руку и привлечь девочку к себе, но ни время, ни место для этого не подходили. Я знаю, что значит не иметь для кого-то значения. Знаю. «Мади», — твердо сказала она и накрыла рукой руку девочки, прежде чем та успела отстраниться. «Знаю, какой гнев и печаль это вызывает. Знаю, какие вопросы, сомнения и желания охватывают тебя, когда ты просыпаешься среди ночи. Взрослые могут приходить и уходить, когда хотят. А дети нет. Это верно, но твой отец не ушел. Ты имела для него значение. Ты и Тео для него главное. Ты сама знаешь. Что бы я ни сказала и ни сделала, это останется неизменным. Зато может измениться что-то еще. А одно влечет за собой другое. Причинно-следственная связь. Ну что ж... Я не могу обещать тебе, что ничто не изменится. Все меняется. И люди тоже. Но сейчас я счастлива с твоим отцом, а он со мной. И поэтому я не хочу причинять тебе боль. Я могу обещать только одно, что очень постараюсь не обижать ни тебя, ни Тео. Уважать твои мысли и чувства — это в моих силах. «Отец был моим!» — яростно прошептала Мади. «И останется твоим, что бы ни было, всегда. Если бы я по каким-то причинам захотела изменить это, у меня ничего не вышло бы. Разве ты не знаешь, как он тебя любит?» «Ты можешь заставить его выбирать. Посмотри на меня, Мади! Посмотри на меня!» — тихо сказала Пилар и подождала, пока девочка не поднимет глаза. «Если тебе очень захочется, ты можешь заставить его выбирать между тобой и мной. Ему будет очень больно, но ты можешь заставить его выбрать. У меня никогда не было такой возможности. Я прошу тебя дать мне шанс. Если ты не можешь... Действительно не можешь? Я извинюсь, заберу свои кастрюли и уйду отсюда еще до его возвращения».